Глава 10. Поздно вечером Али Кулихан лежал на тахте, перебирая четки, и нетерпеливо поглядывал на дверь. Заскрипела дверь, тихими шагами вошла попадья и низко поклонилась хану. — А это ты, Тимсаль? — сказал хан. — Где же он? — Я одна, — ответила грустно вдова. — Подарок, что ли, мал? — крикнул хан и привстал. — Нет, помилуй, государь мой. Я только не успела, они догадались и переселились. — Как переселились? — Где только появится красивая девушка, ее тотчас же уводят в монастырь, будто бы в монашенке определяют, но в сущности они их скрывают, чтобы девушки не попали в руки тебе или вельможам твоим. Вот, государь мой, например, Шуамтинский монастырь переполнен красивыми девушками. В прошлом году, помните, похитили 12 девиц у грузинского царя, предназначенных в подарок великому шаху. Они ведь тоже там скрываются. В похищении обвиняли ведь тогда Баши Ачука. Вот об этом-то я и собиралась доложить, государь мой. В этом монастыре творится много скверного. Если бы там не помогали беглым, разве они до сих пор могли бы прокормиться в дремучем лесу? Но недаром ведь говорится, что крепости изнутри отпираются. Твои придворные им покровительствуют. — Кого ты подозреваешь? — быстро спросил взволнованный хан. — Не доверяй грузину. В особенности подозрителен Чалакашвили. — Есть у тебя какое-нибудь доказательство? — Нет, он слишком ловок для этого. Но я подозреваю его, а подозрение редко обманывает. Ты, Баши Ачука, тоже подозревала. А на деле что оказалось? И тогда я была права, государь мой. Но, видно, выдали нас. Не то, кому нужно было поджечь мой домишко. Пустое. Кроме меня и Абдушахили никто этого не знал. Ты все жалуешься, что дом твой сожгли, и поэтому никого не щадишь. Обвиняешь всех без разбора. Чалакашвили с утра до ночи находится подле меня, несет свою службу исправно. А ты его в измене обвиняешь. Если относительно монастыря сообщение твое так же верно, то смотри, берегись меня. Нет, государь мой... Я только из преданности к тебе решилась заговорить о нем. Не то мое ли дело все это? — ответила дрожа вдова. — Относительно же монастыря то, что я сказала, все верно. А если я вру, сними голову с плеч моих. — А откуда ты это узнала? — Кочеброла мне рассказала. — Кто? — Кочеброла. Жена одного закройщика, моя родственница, слывет за красавицу. Коли помнишь, государь, мы с ней были растут у тебя. Я ее свела с одним молодым человеком, которого подозревала. И он ей во всем открылся. Услышав это, хан, как ужаленный, вскочил с места и, злобно рассвирепев, закричал ей. «Абдушахиль! Абдушахиль!» Испуганная попадья притаилась в углу. На крик хана прибежал воин и доложил, что Абдушахиль болен и сегодня замещен им. «Хорошо, все равно», — с дрожью в голосе приказал хан, — «сейчас же бери всадников, отцепи Шуамтинский монастырь, все там опустошить». Разграбить, никого не щадить, ни молодых, ни старых. Сначала всех обесчестить там же публично, а потом изрубить в куски всех. Но только красивейших из них доставить мне сюда в целости. Добычу пусть войско разделит между собой. Ступай, Спеши!» Воин быстро вышел исполнить приказание хана. Притаившаяся попадья последовала за ним. «Я вам покажу, как надо обманывать и изменять», — проговорил хан в негодовании. Едва зарделась заря, как из Шуамтинского монастыря раздался страшный крик. Плач и рыдания огласили окрестности. Персияне напали на беззащитных женщин обители, и начался погром. Одни бросались через ограду обители, другие покорялись варварам, иные сами налагали на себя руки, чтобы не быть обесчещенными. Многих рубили в куски рассвирепевшие воины. В это время предводитель шайки вытащил на двор монастырскую девушку, совершенно растрепанную, измученную и обессиленную, и посадил ее под липу на широкую каменную плиту. «Не бойся, успокойся, тебя никто не тронет». «Что ж ты медлишь? Убей меня!» — в отчаянии с рыданием произнесла девушка. «Красота твоя спасет тебя. Я должен тебя доставить великому хану. Кто знает, какое счастье тебя ждет. Легко может случиться, что твоя красота доставит тебе доступ и в спальню великого шаха». Эти слова заставили девушку вздрогнуть всем телом. Персиянин, думая, что ее смутило предстоящее счастье, со смехом прибавил: «Если оправдаются мои слова, то не забудь меня». Красавица, несколько успокоившись, ответила: «Милый мой, осуществится это или нет, неизвестно. Но сегодня ты меня избавил от смерти, и я хочу теперь же тебя отблагодарить. Я тебя научу такому колдовству, что тебя не тронет ни пуля, ни холодное оружие». Персиянин взглянул на нее сначала удивленно, а потом, улыбаясь, сказал: «Если правда, что у вас, грузин, есть такое средство, почему вы не употребляете его сами?» «Как не употребляем? Что же иное, как не чародейство, поддерживало нас до сих пор? Народы всего света с незапамятных времен окружают нас, малую горсть людей. Мы, слава Богу, боремся, и где враги погибают сотнями, там падает два или три грузина. Ты думаешь, что меня от смерти избавила сегодня моя красота? Нет. Только вот что меня спасло». И она сняла с груди завернутый в кожу образок со святыми мощами, который постоянно на себе носила, и показала их воину. Взглянув на образ, он смутился. После некоторого размышления он спросил: «Ведь и у других был такой же талисман. Почему же только тебе он помог?» «Это простая случайность. Я заснула без ужина, а другие поужинали. Этот талисман имеет силу тогда только, когда человек постится». Персиянин с недоверием качал головой. «Не веришь?» — спросила девушка. «Так испытай. Что может быть легче этого? Вот, повесь это себе на грудь и дай мне твою шашку. Я ударю тебя ею, насколько хватит у меня силы, и ты увидишь, что шашка тебя даже не отцарапает». Персиянин засмеялся. «Ты славно шутишь, нечего сказать», — произнес воин. «А если шашка меня разрубит, что тогда? Хм! Ведь вчера я поужинал исправно. Нет, не тебе меня морочить». «Ты думаешь, что я тебя обманываю? Эх ты, трус! Ну, испытай на мне. Ударь, что есть силы, и увидишь, что шашка разрубит на мне только платье, да рубаху, может быть». И она легла на каменную плиту лицом вверх, положив образок себе на грудь. Персиянин, желая убедиться, на самом ли деле девушка не испугается, вынул шашку и размахнулся, но тотчас же сдержал удар. Девушка не шевельнулась и сказала ему с улыбкой: «Ну что ж, права я или нет?» Персиянин поверил ей и задумал овладеть талисманом. Что было силы, замахнулся он вторично шашкой на девушку и рассек ее пополам. Вздрогнул обманутый персиянин, хлопнул себя кулаком по голове. «Одурачила меня, несчастная!» — произнес он печально. Взглянул еще раз пристыженный на девушку, вложил в ножны шашку и отошел. В то же время взвелось пламя пожара над разгромленным монастырем. Как только узнали об этом в Тилаве, жители окрестных деревень заволновались. Но разве могли они выразить свое горе, свою печаль? Персияне ликовали, за исключением одного, который, узнав об этом происшествии, опрометью поскакал к монастырю. Это был Абдушахиль. Перед ним дымились развалины обители, кругом было все безмолвно. И загрустил Абдушахиль, и впервые мелькнула у него мысль: «Господи, неужели же вправду нужны тебе такие жертвы? Что это за молодечество истреблять безоружных, беспомощных, слабых женщин и детей? Христиане не делают этого. Самые отчаянные разбойники не решаются на такое дело. В эти 2-3 года Бог знает, сколько семей погибло, как персидских, так и грузинских. Но нигде никто не решался дотронуться до беззащитных женщин и детей». С этими словами прошел он большой монастырский двор, дошел до липы и вдруг пораженный остановился над трупом девушки, перерубленной пополам. Долго он стоял здесь в безмолвном размышлении, глядя на убитую, и с безнадежным отчаянием в голосе проговорил: «Чем я провинился перед тобой, Господи, что действительность обратил ты в сон? Разве этого я ожидал? Погасла жизнь, исчезла, исчезли мои мечты. Но то, что раз запечатлелось мне в душу, того ничто не изгладит. Если я потерял ее живую, мертвая она все-таки моя». И поднял он перерубленную девушку на руки, прижал к груди своей и отнес ее труп в ту сторону, куда он так недавно еще нес ее с чувством полного блаженства. Какая разница? Тогда, обуреваемый сладким ощущением, он видел, как небеса раскрывались над ним, а теперь несчастьем заволокло всю его душу, и он чувствует, как земля разверзается под ним. Он принес ее к ручью, долго-долго глядел он в ее безжизненное лицо, и слезы ручьем текли по его бороде. В тот же день выкопал он могилу на берегу ручья и предал земле свое сокровище. И с того дня очень часто Абдушахиль приходил к дорогой могиле и проводил над ней целые ночи в слезах.